Глава 6. Музыкалка. Разбудить Миру оказалось намного труднее, чем я ожидал. Всему виной треклятый барьер, снятие которого сестра заблокировала. А следовательно, она не видела и не слышала ничего из того, что происходило снаружи. Так что после того, как я несколько минут покричал и подубасил по барьеру, пришлось прибегнуть к тяжелой артиллерии. Создать из пыли таран и попытаться хотя бы таким способом достучаться до девушки. К счастью, мне не пришлось прибегать к порче имущества. Стоило хорошенько размахнуться, как с барьера сползла серая пленка, и передо мной показалось заспанное лицо сестрички. «Так и знала, что когда-нибудь умру от руки родного брата», — произнесла девчонка, лениво сползая с кровати. «Ты реально решил барьер разрушить? Знаешь, что после этого с тобой мама сделает? Не семья, а сборище людей с отклонениями». «И давно она такой дерзкой стала? Что-то вчера, когда отец дома был, изображала из себя запуганную маленькую девочку. Хотя самой уже лет 14, не меньше. Не надо так о семье. У отца всего лишь черная полоса в жизни. Со всеми бывает». «Из-за него мы оказались в этой дыре!» По щелчку завелась Мира. «Из-за него нам приходится учиться в этой академии для нищих, которых все вежливо называют простолюдинами. А ты, как обычно, защищаешь его!» Я посмотрел по сторонам и мысленно хмыкнул. «Вот это разница восприятия. В прошлой жизни я мог только мечтать о таких хоромах и возможностях. И это при том, что никогда не бедствовал. Не стоит судить человека по поступкам, совершенным в моменты его слабости». Мира посмотрела на меня, как на идиота, и закатила глаза. «Понятно, чего тебя в банды не берут. Кто будет связываться с таким занудой?» Поймал себя на мысли, что в чем-то сестренка права. Не стоит даже пытаться учить жизни подростка, закончится все руганью и испорченными отношениями. Тут стоит зайти с другой стороны. Тем временем Мира, одетая в милую ночную пижаму с единорогами, подошла к гардеробу и провела несколько манипуляций над приборной панелью. 42%! Неожиданно выдохнула она. «Артур! Ты совсем с ума сошел? 42%! «Кажется, на изготовление обновок ушло немного больше, чем мы можем себе позволить. Ты сама только что сказала, что с занудой никто не будет связываться. Потому и прикупил себе кое-что». «Да знаю я, что ты там прикупил! Небось, очередной свитер с дебильными оленями!» Мира загрузила историю заказов и с удивлением уставилась на распечатанный комплект. «Да ладно! Это кто тебе такой прикид набросал?» «Сам». «Неплохо так. Теперь хоть не стыдно будет с тобой в одной компании появляться?» Девушка встряхнула головой и вспомнила, что вообще-то злится. «Но 42%! Мы столько за год должны были потратить! Не мог модели похуже выбрать или материал попроще? Зачем люксовые шмотки создавать? Не думал, что тебе в академии предъявят за такой прикид?» «А могут?» «И обязательно предъявят! А ты еще и к банде не прибился! Полный аут! Что у тебя там произошло? Неужели так плохо выступил? Аня сказала, что замолвила за тебя словечко перед Аки, так что проверка должна была быть формальностью. Сам знаешь, как этот волчара за твоей подругой ухлёстывает». «Подругой? У меня тут девушка есть, что ли? Или имеется в виду друг женского пола? Разберемся. Как бы тебе это сказать, бой получился слишком быстрым». Мира вздохнула. «Так и думала, что сперва тебя надо было записать к местному тренеру по рукопашке. Хоть подтянули бы немного. Ладно, что было, то было. Будем отталкиваться от имеющейся диспозиции. У тебя есть два варианта дальнейших действий». Я присел на кровать и приготовился слушать. Сестра у меня оказалась еще той болтушкой, так что у меня появилась отличная возможность собрать побольше информации. «И какие же?» «Первый. Ты прогуливаешь академию в ближайшую неделю-две. По учебе мы с тобой далеко ушли, все-таки в Суворовском учились, так что ничего важного не пропустишь. А я пока что пощупаю ситуацию вокруг приморских волков. Да и с Санькой поговорю, пусть приголубит этого Аки. Может, он смягчится и все-таки возьмет тебя под крыло». «Не устраивает. Второй вариант». «Ты стойко терпишь любые попытки тебя избить. Как только разрядится пыль, сразу зови на помощь. Местный преподавательский состав побаивается связываться с бандами, но не даст так просто избивать своих учеников. Только еще раз проверь, чтобы у тебя режим самообороны был отключен. Если участковый самурай получит сигнал бедствия и приедет на вызов, нам конец. Банды такого не простят». «А вот и первые минусы жизни в этом мире. Несмотря на все технологическое развитие, у них серьезные проблемы с подростковыми бандами. Даже удивительно, что они не могут с ними справиться силовым методом. Тут же, по идее, в каждый куст можно по камере установить. А дальше — фиксация правонарушения, суд, тюрьма». «Пожалуй, воспользуюсь третьим вариантом», — с улыбкой ответил я. «Это каким?» «Попробую с ними поговорить. Мы все-таки цивилизованные люди и живем в могущественной современной стране. Так что за варварские отношения к себе подобным? Нужно быть добрее к людям». Мира окинула меня подозрительным взглядом, после чего вздохнула, подошла поближе, взяла за руку и торжественно произнесла. «Тебя точно убьют. Можно после смерти я заберу твою пыль?» На оставшиеся сборы ушло не так много времени, после чего мы с сестрой переместились на кухню. «Олеся, сделай нам пару тостов с плавленным сыром. Мне сок, Артуру кофе». «Какой кофе?» — прозвучал женский голос. «Капучино», — ответил я и чуть не хлопнул себя по лбу. «Поменьше точных названий, Артурка. Вдруг местное кофе называют как-нибудь по-другому». Но все обошлось. «С сахаром? Без. Сколько ложек?» «Две». Шкаф, который до этого я принял за холодильник, неожиданно загудел. А спустя секунд 30 на стол сбоку от него выехал поднос с заказанной едой. «Удобно?» «Ты сегодня до скольки учишься?» — как бы невзначай спросил я. Мира тяжело вздохнула. «А тебе какое дело? Мама попросила за мной проследить?» «Нет, просто интересно». Сестра одним взмахом слопала бутер, затем залпом выпила сок и выскочила из-за стола. «Тебя это, братец, не касается. Все, удачи! И ты, кстати, тоже опаздываешь на занятия, так что поторопись!» Когда дверь в лифт за сестрой закрылась, я сделал глоток кофе и задумчиво произнес. «И как мне за ней проследить? Она ведь по-любому будет осматриваться по сторонам». «И этот вопрос задает частный детектив», — вздохнул осьминог. «Такие задачи как раз по твоему профилю». «Не привык следить за своими родственниками. Всегда считал, что копаться в грязном белье своих близких — та еще затея. Можешь узнать вещи, которые знать не хочешь». Я сделал еще один глоток и решил проверить одну догадку. «Олеся, я могу отслеживать местоположение моей сестры?» «Доступ к этой функции есть только у вашей матери. Могу запросить у нее разрешение для вас». «Ну, Вики сама попросила проследить за сестрой, так что не должна идти в отказ. Делай». «Минуточку». Пока виртуальная помощница выполняла приказ, я решил немного узнать о проблеме подростковых банд. И, как оказалось, она действительно существовала. Правда, не была такой масштабной, как показалось с самого начала. Но обо всем по порядку. Первопричиной появления таких банд был... некий европей. Металл, который местные использовали для создания ранговой пыли. Около 10 лет назад был совершен ряд диверсий, полностью уничтоживший несколько рудников. Если быть точнее, террористы буквально отравили руду какой-то примесью, которая сильно ухудшала показатели добытого материала. В итоге возник дефицит, и цена на ранговую пыль сильно возросла. И если раньше простолюдины, которых было подавляющее большинство на планете, хоть как-то могли себе позволить обзавестись пылью, то теперь ситуация с этим резко ухудшилась. Отсюда и увеличение пропасти между богатыми и бедными. Мол, пока одни выживают, другие пользуются возможностями вечной молодости. Нет, обеспеченные семьи различных торговцев или ученых из простолюдинов по-прежнему могли себе позволить подобную покупку. Только вот на ту же сумму еще 15 лет назад можно было купить практически в 5 раз больше песочка. Какая-то весьма пыльная инфляция. От изучения информации меня отвлек голос виртуальной помощницы. Ладно, потом дочитаю. «Доступ получен. Показать местоположение вашей сестры». Одновременно с этим пришло сообщение от Вики. «Она снова пошла в сторону от Академии. Разберись с этим, пожалуйста. Целую». Я открыл карту и увидел синюю точку, показывающую передвижение моей сумасбродной сестренки. Судя по скорости, шла она пешком, что упрощало мне задачу. «Ну ладно, посмотрим, куда она там ходит». Когда спустился на первый этаж, чуть не врезался в куда-то спешившую Машу. «Ой, прошу прощения, господин, я не хотела». «А мы снова на «вы»?» «Да, то есть нет». Девушка вздохнула. «Я не знаю, Артур, Мне сегодня намекнули, что Фил очень зол на тебя, так что не стоит провоцировать его банду на пустом месте. Тем более я знаю, что твоя симпатия несерьезна. Так, поиграешься немного и забудешь. В общем, давай потом поговорим. Я действительно опаздываю на планерку». Маша юркнула в лифт и спустя мгновение скрылась из вида. «Нормально так. Я всего сутки здесь нахожусь, а меня уже и на свидание позвали, и отшили. Бью рекорды». «Вот и отлично!» — довольным голосом произнес осьминог. «Тебе надо собственным развитием заниматься, а не с бабами гулять. Пусть и такими симпатичными». Я вышел на улицу и вдохнул свежий воздух. «Офигеть! Почему тут лесом пахнет? Хотя на улице не так много деревьев. Ароматизаторы, что ли?» «В корне не согласен с твоим утверждением, осьминожка. Надо налаживать контакты с местными. Чем больше знакомств, тем лучше. Всегда пользовался этим правилом, и оно всегда срабатывало». «Заканчивай меня осьминогом звать!» «Ну а как к тебе по-другому обращаться? Имени своего ты не называешь, так что пользуюсь имеющимися вариантами». «Можешь звать Богом». «Слишком пафосно. Буду чувствовать себя религиозным фанатиком, напрямую общающимся с Господом». «А часть все так и есть». «Согласен, но мой мозг отказывается воспринимать тебя как настоящего. Лично я по-прежнему не до конца уверен, что все происходящее реально». Я еще раз взглянул на карту и убедился в том, что Мира зашла в какое-то здание. «Олесь, найди мне открытую информацию по этой постройке. Что это? Торговый центр? Жилой дом? Заброшка какая-то?» «Это школа искусств имени Ярослава Воронова». «Да уж, а эта рок-звезда определенно скромности не страдает. Школу в свою честь назвала. Хорошо, хоть не улицу или вообще город. И чего она там забыла? Ладно, поглядим». На этот раз моя прогулка прошла без происшествий. Мне даже не пришлось выходить в другую климатическую зону, так как пройденное расстояние было совсем небольшим. «Добрый день!» — поздоровался я с охранником. Передо мной сидел непривычно сильно подкачанный молодой парень со сразу тремя мешочками на поясе, что никак не вязалось с образом охранника в моем прошлом. «Добрый день!» — кивнул парень. «Вы по какому вопросу, барон Кракенов?» «Врать бессмысленно. Если они такого бойца на охрану посадили, значит, к безопасности в этой школе относятся серьезно». Я всмотрелся в лицо парня и попытался вызвать его страничку в социальной сети. «Надо же! Вышло!» «Павел, тут такое дело. Буквально 10 минут назад внутрь прошла моя младшая сестра, которая не является учеником этой школы. Мне бы хотелось забрать ее на занятия, без лишней ругани и разбирательств». Охранник смотрел на меня несколько секунд, после чего неожиданно просиял лицом. «А я думаю, фамилия знакомая. Так Мира твоя сестра, что ли? Пойдем». Он встал из-за стола и, положив руки в карманы, направился вглубь здания. «Вам можно так просто пост покидать?» «А чего случится? Террористы нападут?» «Не смеши. Я тут работаю уже 11 лет, и мне ни разу не пришлось выпускать пыль из мешочков. Хотя нет, был разок, когда студенты нажрались во время выпускного и попытались закидать яйцами окно кабинета нашего завуча. К слову, никому не говори, но я специально пропустил парочку таких снарядов. Виктория Олеговна та еще стерва. Достала буквально всех». «А если кто-то из начальства появится?» «Так у меня все внешние камеры подключены». Он постучал по виску. «Один знакомый софт написал, который сигналит при приближении кого-то из учителей. Да и вообще». Охранник резко остановился. «Чего я перед тобой оправдываюсь? Хочешь свою сестру увидеть или как?» «Да, пойдем, пойдем». Я похлопал его по плечу. «Просто интересно стало, вот и спрашиваю». Следующие несколько минут мы провели в полном молчании. Возникло ощущение, что охранник уже пожалел о своем решении показать мне Миру. С другой стороны, думаю, у него действительно не было выбора. Его точно не погладят по головке за то, что пустил сюда человека без пропуска. Наконец, мы прошли в какую-то кладовую на минус первом этаже. Внутри валялась куча барахла, посреди которого группа из пяти девушек исполняла песню. «Я застрял в себе и все свел на нет, но я нашел где-то там ответ». Линкин Парк. Намп. Кавер на русском. «Это я им идею подал», — с гордостью произнес охранник, с улыбкой следивший за девушками. «Сказал, переводите песни императора и выступайте в близлежащих барах. Теперь девчонки на расхват. А как же авторские права? Не замордуют люди Воронова?» Охранник расслабленно махнул рукой. Император разрешил свободно пользоваться его музыкой. Говорит, что не собирается зарабатывать на своем творчестве. Хороший человек. Великий. Ну еще бы. Какой, мать его, благородный. Не хочет зарабатывать на чужом творчестве. Даже не знаю, как не восхищаться таким человеком. К тому же, зачем тебе деньги, если ты являешься сильнейшим и влиятельнейшим человеком на планете? То-то и оно. А ты к ним каким боком? Охранник кивнул в сторону девушек и ответил. «Видишь барабанщицу? Моя младшенькая. 14 лет, а уже зарабатывает больше бати. Давно бы ей свою пыль отдал, да с работы тогда погонят. И так всей семьей по крупицам собирали, чтобы это место получить». Быстро прошерстил страницу парня и с удивлением обнаружил, что ему... 64 года!» «Нет, наверное, никогда не смогу привыкнуть к столь молодым лицам в таком возрасте. Извините за нескромный вопрос, но, может, пора на пенсию?» Парень усмехнулся. «Да знаю, давно пора. Непривычно мне со своей старухой по-разному выглядеть. Она ведь и свою пыль отдала полностью, чтобы мне для работы хватило. Отдаю ей по вечерам для омоложения, только вот этого все равно не хватает. В итоге выглядим сейчас как мать с сыном. Дочурка уже по приколу меня брательником называет». «Так что же мешает?» «Времена сейчас неспокойные», — нахмурился охранник. «Императорская семья пытается держать оппозицию под контролем, но те все равно находят способы народ баламутить. А если все по известному месту пойдет, то мне снова воевать идти придется. Не музыкой же зарабатывать». «Ай, ладно, не будем о плохом». «Девочки!» Музыка резко оборвалась, и на нас уставилось 5 пар глаз. Причем одна пара смотрела на меня очень удивленно и радостно. К сожалению, это была не сестра. «Арти!» Девушка выбежала с импровизированной сцены и с разбегу запрыгнула на меня. «Ты все-таки пришел!» «А это что еще за милое создание?»